кровотечение из правой ноздри считалось неблагоприятным признаком, а из левой – благоприятным. Либо в благотворной испарине, либо в мочеиспускании, а если она находится в вогнутой стороне, кризис разрешится поносом или рвотой, или испариной. Надуманность этих утверждений очевидна. Здесь же имеется ценное указание на диагностику по звуку, которое Ибн Сина знал и применял. Когда при такой лихорадке наступает спячка и вздувается живот, который издает как бы барабанный звук и не опадает после послабления, причем больной мечется в постели, и когда послабление не помогает, и затем высыпают синеватые бляшки, особенно широкие, то это один из признаков близкой смерти. Образность выражений для уточнения мысли и доказательства ее – характерный прием Ибн Сины. Так в разделе о сухотке говорится. А есть ли такие влаги, благодаря которым связываются при их первоначальном создании частицы органов, сходных в отношении частиц? Когда эти влаги исчезают, частицы разъединяются и распадаются. Подобием первой влаги служит масло для светильника, налитое в чашечку светильника, подобием второй – масло, впитавшееся в тело фитиля, подобием третьей – влага, связывающая частицы хлопка, из которого изготовлен фитиль. Особый раздел посвящен моровой лихорадке. Он начинается с важного утверждения о том, что мор возникает вследствие изменения качества воздуха. Как мы преподали тебе в общей книге, с воздухом иногда происходит то же самое, что происходит с водой. Его качество изменяется в отношении теплоты и холодности, и естество его тоже изменяется, и он застаивается и загнивает, как застаивается, становится зловонной и гниет вода. Так же, как вода не гниет в чистом состоянии, а гниет вследствие примеси дурных землистых тел, которые смешиваются с нею и создают во всем ее составе дурное качество, воздух тоже загнивает не в чистом состоянии, а вследствие примеси дурных паров, которые с ним смешиваются и создают во всем его составе дурное качество. Нередко причиной этого бывает ветер, приносящий в здоровые местности дурные испарения из отдельных областей, где имеются стоячие болота или лежат разлагающиеся тела людей, погибших в сражениях, или от убийственного мора, не закопанные и не сожженные. А порой причина находится близко от данного места под землей. Взгляды, развиваемые Ибн Синой, впоследствии были многократно повторены множеством авторов и отразились также в знаменитой книге Фракастера о контагии, контагиозных болезнях и лечении, вышедшей в свет в 1546 году. Фракастера о контагии, контагиозных болезнях и лечении, Москва, 1954 год. Кризисы и кризисные дни при заболеваниях занимали особое место в теоретической и практической медицине древних. В их трактовке выражалось понимание природы болезни и причин, влияющих на ее развитие. Рассматривая кризисы и кризисные дни, Ибн Сина в основном следует Гиппократу, хотя у последнего нет особого сочинения на эту тему. То, что в сборнике Гиппократа собрано под заглавиями о кризисах, о критических днях, это ряд выписок из различных книг, а не целый продуманный труд. Слово «кризис», указывает Ибн Сина, по-гречески означает «судебное решение», «развязку» и «освобождение от ответственности». В применении к течению болезни это сопоставление используется для пояснения понимания переломного момента в ходе болезни. Кризис, подчеркивает Ибн Сина, внезапное происхождение изменений либо в сторону здоровья, либо в сторону болезни. Имеются признаки, по которым врач догадывается, каков будет кризис.